Глава 22. Прекрасные порывы. «Что ты слышал о болотине?» — спросил меня Патрик и два раза громко стукнул по столу. «И еще!» Официантка Лулу седьмого уровня, отыгрываемая Лусианной из моей школы, закатила глаза. Через минуту перед Патриком появилась огромная кружка, наполненная свежим черногорским огненным элем. Первую он выпил практически залпом, сразу после того, как я показал ему медальон. Он повертел его в руках, а потом открыл и долго глядел на портрет девушки. «Болотина? Слышал, там водятся страшные твари, иглоколы. Они откладывают личинок тебе под кожу, и обычно это смертельно, особенно если дать им время зарыться поглубже в тело». «Иглоколы?» Патрик сделал глоток и шмыгнул носом. «Поверь мне, пацан, там это не самое страшное. Водится там кое-что поужаснее». Он гнусаво забормотал что-то невнятное, а потом и вовсе затих, уставившись в одну точку. Казалось, Патрик, раскачиваясь на месте, смотрит мимо меня. Я оглянулся, пытаясь понять, куда тот глядит, но ничего не заметил. Разве что... В дальнем углу таверны сидела бригада солтанских каменоломен. Все они были 2-3 уровня, кроме бригадира. Этот достиг 5. Работяги сосредоточенно работали челюстями, наслаждаясь вкусом еды, недоступной в реале не гражданам. Запеченным боком вепря с горами перловой каши, обильно сдобренной фаршем из требухи, перцем и луком. Кулинарное мастерство внесло свою лепту в распознавание блюд, подаваемых в этой таверне. Я вспомнил о своих планах прокачать ремесло до того, как отправлюсь на фарм. Надо будет навестить шеф-повара Арно. Может, подкинет новых рецептов. «Смотри, куда прешь, баран!» Грохот разбившейся посуды и последовавший поток ругательств разнеслись по таверне. Я узнал этот голос. Утес. Повернул голову, увидел, как он трясет какого-то работягу, подняв на полметра над полом. «Мэнни, 5 уровень, бригадир рабочих каменоломни», гласила надпись над его головой. «Так это, извиняюсь, я не хотел, не специально я», — лепетал бригадир. «Еще бы ты это специально сделал», — процедил сквозь зубы Утес. «А ну пойдем, сдам тебя страже». «Не надо стража», — прохрипел Мэнни. «Бога ради, штрафанут же или посадят в тюрьму. Как я работать буду? У меня семья, ребенок». «Какого бога?» — с интересом спросил воин, не опуская работягу. «Назови имя». «Бога?» Растерянно захлопал глазами тот. «Нашего бога какого же еще? Того, у которого сын?» «Что ты городишь, недоумок? Да будет тебе известно, что только Нергал Лучезарный является истинным богом. И за это богохульство тебе впаяют на всю катушку. Давай на выход живо!» Мужичку на вид было лет 40. Его бригада хмуро наблюдала за происходящим, но попыток помочь старшему не делала. С их уровнями и репутацией с городом... Вмешаться — значит навлечь проблемы на свою голову. Разве что самый молодой, лет 20, сделал попытку вскочить, но был придержан рукой соседа. Происходящее почему-то меня покоробило. Стоимость разбитого бокала со сливочным пивом — 1/4 серебра. А Утес, видимо, хочет запугать, а потом выдает из Мэнни все, что есть в виде компенсации. Он вообще, судя по моему опыту общения с ним, любитель требовать компенсации. Я глянул на Патрика. Тот все еще пребывал в прострации. Взгляд остекленел, губы беззвучно шевелились. Его дворфийское пойло стояло нетронутым. Мэнни, понукаемый Утесом, тем временем проходил мимо меня. Ох, бездна. Ладно. Я не успел отблагодарить одного негражданина по имени Клейтон. Попробуй вернуть долг судьбе иначе. Я резко встал и влез между ганкером и работягой. «Здорово, Утес, как дела?» Только сейчас я заметил, что одет твой не в самый лучший шмот. «Туго?» «А, скиф!» Его глаза сузились. «Не лезь не в свое дело. Это только между мной и этим Аницо». «Аницо?» «Особь, не имеющая ценности для общества. Сленговое обозначение всех неграждан». Я снова вспомнил Клейтона Даргу, мысленно поставил его на место Мэнни. «Теперь это мое дело. Какие к нему претензии? Кружка сливочного пива? Я закажу тебе новую. Вопрос исчерпан». «Нифига. Я еще раз повторяю, не лезь не в свое дело. Клан тебе не поможет, я в своем праве, и ты это знаешь, и он сам, и все вокруг». Последние слова он почти кричал, привлекая внимание всей таверны. Гомон затих, и даже группа бардов на сцене прекратила играть. «Народ!» — воскликнул Утес. «Короче, тут такое дело. Это Аницо умышленно выбило у меня из рук бокал с пивом. Бокал разбился, я весь облился, а мое настроение хуже некуда. Я хочу сдать этого работягу», — он указал на Мэнни, — «городской страже. Я прав?» «Прав, наказывать таких надо, все правильно». В нестроенном гвалте отчетливо слышались голоса игроков. Неграждане промолчали, стараясь не смотреть на Мэнни. Утес удовлетворенно кивнул и пихнул меня плечом. Я отлетел в сторону. «Свали с дороги, и лучше мне больше не попадайся», — сказал воин. Я поднялся, лихорадочно соображая. Силы его не остановить. Где менторам обращаться? Ну нет, это надо совсем быть бессовестным, особенно после всех моих отказов им. А поговорить с Тисой насчет моей помощи так и не удалось. Заплатить за Мэнни штраф стражникам? Все равно ударит по его репутации с городом. Может, работу потерять. «Дуэль!» — крикнул я вслед. «Ставлю синий пояс против 5 золотых при условии, что ты простишь этого работягу». «Что?» Утес замер на пороге. Он остановил бригадира, а сам вернулся ко мне и заинтересованно уточнил. «Один на один? Без твоих друзей? Ты и я?» «Да, ты и я. Завтра вечером, в 9 за стеной, возле торгового ряда». «Да он сбрендил! 4-й уровень против 12-го!» — выкрикнул кто-то. «Да это же тот придурок, что год тусовался на лавочке!» — ответили ему. «А это Утес, он ПКшер и спец в ПВП. Ставлю золотой, что скиф не продержится и 10 секунд». Но были и другие удивленные голоса. Они звучали тише. Но столик рабочих каменоломни был ближе, а потому я расслышал. «Кто это? Зачем ему это? Он не из наших?» «Забились», — осклабился Утес. «Все слышали? Завтра в 9 вечера у городской стены я накажу этого зарвавшегося кретина. Когда я выиграю, он должен будет отдать мне редкий пояс. Если выиграешь, а не когда. В остальном подтверждаю», — громко сказал я. «Что бы ты там ни задумал, хочу сразу внести ясность», — продолжал надрывать глотку Ганкер. «Никаких ограничений в экипировке, оружии, эликсирам и бафам. Принимается?» Я согласно кивнул и протянул руку. «Договорились?» Утес выдержал паузу, осклабившись, оглядел зал, убедился, что все смотрят, и с размаху хлопнул по моей ладони. С хрустом сжав ее, он подтянул меня к себе и шепнул. «Не такой уж он и клановый оказался, да? Может, и в клане никаком ты не был? Готовь пояс, кретин!» Расхохотавшись, он, да нельзя довольный собой, ушел прочь из таверны, не забыв толкнуть бедолагу Мэнни так, что тот улетел под соседний стол. Я помог ему подняться. Раскрыв глаза, бригадир вздрогнул, когда понял, что это я, а не кто-то из его ребят. Он пытался что-то прочесть на моем лице, не сумел и просто кивнул. Я на мгновение прикрыл веки и отпустил его руку, а сам вернулся к Патрику. Тот уже вынырнул из астрала и с интересом наблюдал за происходящим. Я отхлебнул сливочного пива. «А ручонки-то дрожат», — заметил пьянчуга. «Куда ты полез, пацан? На кого? Посмотри на себя. Ты же голь перекатно. А на славного воина прыгнул. Чего ради? Славы дешевой захотелось». «Справедливости, не славы». «Дурачок ты!» — зло сказал Патрик. «Нет никакой справедливости. Я не могу изменить этот мир, но могу поменяться сам», — раздраженно ответил я. «И давайте закроем тему, это моя проблема, не ваша. Вы говорили, мне надо кое-что сделать, чтобы вы дали ответ по медальону. Что именно?» Предмет все еще находился в руках пьяницы. Он снова открыл его и посмотрел на портрет. Потом решительно вернул медальон мне. «Видишь ли, сынок, сначала я хотел, чтобы ты сделал кое-что другое, то, что когда-то не смог сделать я сам, но посмотрел сейчас на тебя, послушал. Не думаю, что ты чем-то сможешь мне помочь. Скорее, это смог бы сделать тот парень, с которым ты будешь завтра биться. Почему вы так думаете? Решили, что раз я ниже него по уровням, то не смогу? Вы меня не знаете. О, поверь мне, пацан, я тебя знаю очень хорошо. Засмеялся Патрик. Дело не в уровнях. Дело в... А, бездна, нергал тебя порази. В общем, слушай, не уверен, что ты сможешь это сделать, хотя бы потому, что тебе и до болотина не добраться, не то что преодолеть ее. Но это, как ты говоришь, твоя проблема. Он крикнул официантку, заказал еще эля и попросил карандаш. Через пару минут Лу принесла и то, и другое. Патрик прямо на столе схематично обрисовал границу болотины, провел линию главной дороги от Ристада, пометил островки суши и контурно изобразил маршрут до точки назначения. «Там обитает бегемот», — сказал он. «Бегемот?» — уточнил я. «В смысле, животное бегемот?» «Нет, некая сущность. Если захочет, откроется тебе. В любом случае, ты должен сказать ей, что тебя прислал я. Потом предложишь сделать то, что ей нужно. Награда обязательно просит то, что он, бегемот, мне обещал. Так и скажи, то, что вы обещали Патрику. Если не согласится, что же?» Он помрачнел. «Тогда будем считать, что мы с тобой в расчете. Я расскажу тебе про медальон». Почетный гражданин Тристада, бывший капитан патрульного отряда стражи Патрик О'Грейди, хочет, чтобы вы добрались до указанной точки в болотине и предложили помощь сущности, именующей себя бегемотом. А наградой попросили то, что она обещала Патрику. Награды. 1200 очков опыта. Ваша репутация с Патриком О'Грейди повысится на 150 очков. Патрик О'Грейди расскажет вам историю медальона. Следующее задание в цепочке квестов. Штраф в случае невыполнения задания. Репутация с Патриком О'Грейди снизится на 150 очков. Ваша репутация с городом Тристадом снизится на 10 очков. Рекомендуемый уровень для прохождения не ниже 15-го. «Ну что, пацан, берешься?» — хмыкнул квестодатель. «Наградить мне тебя нечем, сразу учти. Расскажу про медальон, но не думаю, что история тебя развеселит или порадует. И, кстати, я тебя не тороплю. Понимаю, что тебе надо набраться силёнок, прежде чем пытаться туда идти». Я крепко задумался. С моим проклятием можно быть уверенным, что туда я доберусь. Более того, с рано или поздно прокнувшей меткой чумного мора доберусь невредимым. Никого убивать там не надо, просто поговорить. А для этого не имеет значения, какого я уровня. А то, что нет никаких ограничений по времени, только на руку, можно будет подкачаться, прежде чем туда соваться. Иначе я буду слишком долго идти, убивая по сагрившемуся мобу в день. Принять задание Патрика О'Грейди? Да, безусловно. Квест добавился в список, и О'Грейди кивнул. Кстати, насчет своего проклятия можешь спросить бегемота. Это его заслуга. Понял, спасибо. Ну что, гостишь еще дядя Патрика? Весело спросил он. И вообще как-то неуловимо изменился. Расправил плечи, что ли? Будто снял с себя тяжелый груз. «А то солнце скоро сядет, я еще ни в одном глазу. Гостишь или вечер не удался?» Я кивнул, достал серебряную монету и положил на стол. «Вы отдыхайте, мистер О'Грейди». Он все-таки не лгал насчет почетного гражданина, и это стоило уважения. «А мне пора. Завтра дуэль, надо готовиться». Он понимающе похлопал меня по плечу и рявкнул, призывая Лулу. «Еще, Эля, почетному гражданину Тристада!» Ему ведь недавно приносили. Я не заметил, как он все выпил. Ладно, не ргал с ним, с Патриком. Кач кулинарки тоже на сегодня отменяется. Пока утес будет спать, я планирую качаться. Меня ждет не слабая ночка.